нарадовавшись, потрепали в город. Собака домой, а кошка к тюрьмы. По тюремной ограды на виду ходит, хвост кверху. Курнякнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел, начал кыскать. Кс-кс, кс-кс-кс. Машка по трубы до Ванькиной казематки доцарапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался, как ангела кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил, выскочили три молодца. Что новый хозяин, нать мой дом стеклянный и мост хрустальный на старое место поставить, и чтоб я во своей горнице взялся. Стеклянный и мост хрустальный подняло и на Русь потащило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неаккуратно выпали и просели в болото. А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешаться в своем доме, и хрустальный мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жену, хорошую девушку. Тут и сказке конец.